Глава 7. Евангелика Мэллоу. Через час в моих покоях все стихло. Тиссию унесли в лекарское крыло замка. Вместе с ней ушел и целитель, пообещавший зайти ко мне сегодня вечером. Драконы из моей охраны уже пришли в себя. Все же их регенерация творит чудеса. Раны затягивались почти что на глазах. Враном занялся появившийся Дэр Калиб Бэвери. Друг Сибрука внимательно осмотрел клетку, созданную мной для птицы. «Какое интересное решение», — произнес барон Бэвери. «Насколько я понимаю, клетку создали вы, леди Евангелика?» «Нет, это сделали мои охранники. Я всего лишь уменьшила птицу. Но это получилось у меня неосознанно», — ответила я. «Не уверена, что получится еще раз сотворить подобное». «Сибрук говорил, что у вас проснулась магия. Думаю, магический уровень у вас выше среднего. Одно то, что вы помогли справиться с огромным враном, говорит об этом». «Евангелика еще и подлечила горничную», — сказал герцог Мэллоу. «Как сказал Мэтт Симмер, если бы не помощь моей жены, то девушка осталась бы калекой. Если вы не возражаете, то я попробую обучать леди Евангелику», — проговорил Дэр Калиб. «Такой потенциал не должен пропадать». «Что скажешь, Лика?» — спросил у меня муж. «Я была бы благодарна за это. Что-то я знаю, но лишь теорию. И, если честно, так и не поняла, что за вид магии достался мне». «Вот и проверим это завтра. После завтрака я загляну к вам, леди», — сообщил друг Сибрука. «А сейчас позвольте откланяться. Меня ждет загадочный вран». Почти сразу за ним куда-то ушел Сибрук. Он лишь попросил меня больше ни во что не влипать. Как будто это зависело от меня. Со мной остались двое из моих охранников. Я уже гадала, чем заняться, хотела поискать миссис Растиук, когда экономка сама появилась в моих покоях. «Леди Евангелика, его светлость передал мне, что с сегодняшнего дня вы хозяйка в Меллойском замке», — произнесла женщина, присев в книгсине. Эти слова немного удивили меня. Я не рассчитывала на подобное. Ведь еще вчера Сибрук говорил о временных правах хозяйки. Или версия для экономки была более красивая. Все же, будь наш брак и правда связанным, то права у меня, как у хозяйки, были бы номинальные. Даже так? Что же, не будем спорить с герцогом Мэллоу, но сначала прикажите вставить окно в моей столовой и прибраться там, — проговорила я. Конечно, все уже сделано. Мэтт Нойльс собственноручно восстанавливает вашу столовую. Главный маг клана решил заодно проверить что-то на месте происшествия. Что же, не будем ему мешать. А сейчас я хотела бы начать знакомство с замком. «Верное решение», — улыбнулась мне миссис Растиук. «Предлагаю начать с хозяйского этажа». «Мы пойдем и к мисс Беатрис?» — с хитринкой спросила я. «А почему бы и нет? Хотя я настаивать не могу. Решать вам, зайдем ли мы в ее комнаты. Для начала я бы хотела осмотреть покои герцога». Комнаты Сибрука оказались рядом с моими, что и следовало ожидать. Большая гостиная, спальня, гардеробная и ванная — все выдержано в строгом стиле. Светлые стены, белый потолок, покрытие пола напоминает деревянный ламинат, широкий диван черного цвета и пара кресел. Силуэты мебели без плавных углов и округлостей — все четко очерчено. Огромное панорамное окно с раздвижными створками выходило на балкон. Видимо, с него дракон Сибрука часто взлетает в небо. «Как-то здесь холодно», — проговорила я. «Вы правы. Лорд Сибрук любит прохладу, как и его дракон. В этих покоях всегда не жарко», — сообщила экономка. «Наверное, виной тому большие окна. Я и отсюда чувствую, как дует от них. Я не раз предлагала его светлости утеплить рамы в его покоях, но он всегда отказывался. Говорит, что его все устраивает. Может быть, вы что-то измените? Все же спать в продуваемой комнате зимой некомфортно даже для дракона». «Не знаю, послушается ли он меня, но я попытаюсь». Когда мы вышли в коридор, чтобы отправиться осматривать замок дальше, то услышали громкий крик. «Я не делал тебе предложения. Не знаю, откуда у тебя взялось фамильное кольцо, Мэллоу. Немедленно отдай его». «Нет!» — закричала женщина в ответ. «Беатрис, не зли меня!» — уже рокотал дракон Сибрука. «Но его ты сам мне подарил, просил стать твоей женой», — продолжала в том же духе любовница моего мужа. «Хотя любовница ли? До меня дошли слова женщины. Ей сделали предложение, подарили кольцо, Вот почему она чувствовала себя в замке хозяйкой. Крики все усиливались. Я не знала, что предпринять. Убежать или войти в комнату. Но мои размышления были прерваны грохотом разрушенных стен и диким женским криком. Уже не раздумывая, я забежала в покое Беатрис. Все, как я и предполагала. Сибрук обернулся драконом, который разрушил часть перекрытий и выбил хвостом окна. Но страшным было не это, а то, что сейчас дракон нависал над визжащей любовницей. «Брук, пожалуйста, успокойся!» — кинулась я к черному дракону, вставая между ним и его жертвой. «Ты же не хочешь ее убивать! Ты же не убиваешь невинных!» «Лика!» — простонал в моей голове дракон. «Что со мной?» «Все хорошо, я с тобой, я помогу тебе!» — проговорила я и прикоснулась к прохладной коже Брука. Чисто интуитивно я направила свою магию на дракона, только что-то мешало магической энергии проникнуть в тело дракона. Он был словно чем-то скован. Перейдя на внутреннее зрение, я увидела тонкий мерцающий щит, опоясывающий всего Брука. Это было что-то чужеродное, словно созданное, чтобы навредить ему. Усилив напор, я почувствовала, что преграда пропадает. Я могла пробить щит и передать мужу свою магию. «У меня получилось, дорогой», — прошептала я, продолжая гладить теперь уже теплые чешуйки. Я все так же смотрела на мужа внутренним зрением, и мой глаз зацепился за сгусток тьмы в его голове. Это был явно лишний элемент. Нужно попытаться избавиться от тьмы. Только как это сделать? «Лика», — произнес уже Сибрук, — «спасибо». «Скажи, ты всегда так резко оборачиваешься? Где бы ты ни находился?» — спросила я. — Нет, раньше такого не наблюдалось. Я, конечно, был зол на Беатрис, но убивать ее я не хотел. Обернувшись, я увидела любовницу мужа, лежащую без сознания около разрушенной стены. Сибрук подошел к ней, быстро снял кольцо с руки и спрятал в магический карман. — Творится что-то странное. Кто-то принял мой облик, сделал Беатрис предложение и подарил кольцо, а после попросил молчать о помолвке. — Вот почему она вела себя в замке как хозяйка. «Теперь многое встает на свои места. А кольцо настоящее?» — поинтересовалась я. «С виду настоящее. Но я проверю его в лаборатории. Миссис Растиук, прикажите прибрать тут все. И переселите мисс Беатрис в гостевые комнаты. Думаю, голубые покои ей подойдут», — приказался Брук, зашедшей экономке. «Будет сделано, ваша светлость», — произнесла она. «Миссис Растиук, через час мы продолжим осмотр замка и начнем в этот раз с кухни», — сказала я. Было у меня подозрение, что мужу подмешивают в еду что-то, и для начала я хотела просто осмотреть продукты, не привлекая внимания к своим поискам. Конечно, у меня было мало опыта в магических проклятиях и заклинаниях подобного рода. Даже в теории я мало знала об этом. Этот час мы провели вместе с Сибруком. Идти в его покои мне не захотелось, как-то морозно там. «Лика, скажи, тебе разве было не страшно вставать между драконом и Беатрис?» — спросил муж, когда мы сидели в моей гостиной. «Почему-то нет. Возможно, я надеялась, что Брук меня не тронет. Но, думаю, это был чисто интуитивный порыв. Я хотела помочь, причем в первую очередь тебе. Из того, что я узнала вчера на кухне, я поняла, что ты совсем не деспот и сумасброд. Ты не способен убить невиновного. Как ты, так и Брук». «В этом ты права. Если бы я сегодня убил Беатрис, то я бы этого себе не простил. Что произошло бы дальше, не знаю, но точно ничего хорошего. Мои недоброжелатели и так хотели представить меня сумасшедшим убийцей. Так что, думаю, у них бы все получилось. Даже думать не хочу, что бы произошло в итоге. Ты сегодня спасла не только меня. Ты спасла весь клан. Я благодарен тебе, Евангелика Мэллоу. Кажется, что это великий дракон свел нас вместе». Я лишь улыбнулась на эти слова мужа. Знал бы он, насколько прав. Великий дракон точно приложил свою белую лапу к нашему знакомству. Сегодняшний визит на кухню сильно отличался от вчерашнего. Самое важное, что не было мистера Шиэра. На его месте в центре кухни стояла высокая полная женщина. Помню, вчера я ее видела вскользь. Бывший шеф-повар не раз распекал ее за что-то. «Это новая главная кухарка Мэллоуского замка, миссис Памела Вордс», — представила женщину-экономка. «Рада служить вашей светлости», — произнесла та с улыбкой. «Я благодарна вам, что дали шанс. Думала уже уезжать из клана. Мистер Шер не дал бы мне спокойно работать ни в одном из городов клана. Если за вас ручается миссис Растиук, то пока мне этого достаточно», — сказала я. «А потом посмотрим на вашу работу. Кстати, вы уже решили, что бы вы хотели изменить на кухне замка?» «Да, если можно, то завтра я бы представила список нововведений», — довольно кивнула женщина. «Хорошо, кажется, мы мыслим в одном направлении», — улыбнулась я новому шеф-повару. Кухарки притихли. Они, занятые работой, ловили каждое наше слово. В помещении было напряженно, чувствовался страх. «А теперь вопрос к вам», — обратилась я к служащим на кухне. «Все ли из вас хотят работать в Мэлэйском замке? Работать честно, не лениться, подчиняться миссис Вордс, миссис Растиук и мне. Кто еще не в курсе, герцог Мэллоу возложил на меня обязанности хозяйки замка». «Мы только за», — выпалил один из поварят. «Мы устали от гнета мистера Шера». Народ зашумел, все восторженно улыбались мне, как старой знакомой. Среди них я увидела довольное лицо Ульины. Все же я была рада, что получилось вернуть женщину. «Сегодня слуг проверили менталисты», — тихо проговорила экономка. «Всех недовольных лентяев отстранили от работы. Дыры-драконы ждут вашего решения, что с ними делать. Некоторых просто уволить будет мало, но такими случаями займется сам начальник гарнизона черных драконов».